такое ускользание взгляда и черт. Я думаю, польки бывают такими. Вам не приходилось бывать в Польше? Они же славятся, польки. У них репутация особенных красавиц. Именно особенных. Одно это допущение в ту же минуту привело меня на мою прародину, к которой я никогда не тянулся и где ни разу не бывал. И впрямь думал я, с чего это я взял, что витрина, в которой мы с ней должны отразиться, находится там же, где я живу. Витрина может быть где угодно. Мир разбух в моем сознании до размеров, какие принимают только отчаяние. Только океан и пустыня успокаивали меня отчасти в качестве пространства, где нет ни магазинов, ни витрин, ни отражений. Но я знал, что в конце 7 лет витрина эта возникнет все равно. Раздастся легкий щелчок диафрагмы, полыхнет магний, и, наконец, состоится кадр. Я знал, и ничто не могло остановить меня, не все ли равно, в какой точке света стану я ее искать. Известно, что в рулетку выигрывают новички, и проигрываются опытные игроки, выстраивающие из опыта систему. Почему бы и не в Польше? Я изъездил ее вдоль и поперек. Там их были тысячи таких, как она. Это так с польками, что, впервые оказавшись, тут же начнешь недоумевать, где эти знаменитые красавицы. Удивительно невыразительные, неочевидные лица. Вы настроены, вы хотите их узнать. Вы так и так наводите свой хрусталик, упрекая себя недостаточной проницательности. И уезжаете, наконец, разочарованным. Уезжаете, и тогда они до вас доходят, начинают сниться. Независимость и покорность, уступчивость и недоступность, сама женственность. Вам отдаются, а это, оказывается, не вы. Они остались, а вас не было. Странные чувства. Я их видел тысячи, таких, как она. Но ее среди них не было. Я бы ее узнал из миллиона, но среди тысяч ее не было. Я остался бы там навечно, если бы она там была. Но ее там не было, поскольку я уехал. Это мне вдруг так стало ясно, что не там она, не в Польше. Уже с обратным билетом в кармане, не зная, куда деть последний день, забрел я на знаменитое городское кладбище. Может быть, я хотел оправдать свое поражение, но на этом кладбище ощутил, что приехал сюда почувствовать свою прародину, а не ради иных поисков. Прекрасный сентябрьский день клонился к вечеру. Кладбище было не кладбище, а ухоженный старинный парк. 200-летние дубы и клены полыхали своими листьями, как национальными знаменами. Деревья стояли, а нация под ними лежала. Меж стволов мелькали огоньки. Это женщины в черных накидках со свечками в руках шли к могилам, которых пока еще и не было. Вдруг деревья слегка расступились и стали попадаться древние замшелые камни. Они вытягивались в бесконечную линию, как ледниковая морена. Затем деревья снова сомкнули свои ряды, чтобы в очередной раз расступиться перед надгробиями поновее. Наступил уже 18 век. Редкие свечки догорали на отдельных камнях, а остальные продолжали мерцать впереди. Я шел следом за свечами, ощущая пустоту в руках. Тишина густела, и ожидание росло. Я слышал, будто гул впереди, он нарастал, и следующая гряда могил ложилась у моих ног, как последняя волна прибоя. Я был уже в 19 веке. Война, восстание, война, восстание, поражение, поражение, поражение. Но снова восстание и война. Это было и впрямь море. История застыла здесь валами братских могил. Где-то впереди рокотал еще невидимый вал 9.